Глава 14. Мистер Пендрилл покинул дом Ванстоунов в час пополудни. Мисс Гард в одиночестве сидела за столом, пытаясь обдумать все новости, обрушившиеся на нее в этот день. От напряжения мысли путались. Она никак не могла определиться ни со своим положением, ни с обстоятельствами. Наконец она открыла и вслух прочитала последнее письмо мистера Ванстоуна. Это помогло ей сосредоточиться. Звук собственного голоса нарушал тягостную тишину, а искренность и волнение автора, еще не знавшего о надвигавшихся трагедиях, заставляли сердце сжиматься от боли. Наконец она дошла до строк, посвященных ожидаемому браку Магдалин и Фрэнсиса Клэр. Значит, именно это решение заставило его открыть тайну перед старшим мистером Клэром. И это запустило череду событий, которые привели к смертям. Поэтому он послал за адвокатом, а поездку к мельнику, запланированную на субботу, в торопях перенес на пятницу. И это стало причиной его гибели, погубившей и его жену, и младенца сына. И теперь отчаянное положение его дочерей. В первый раз она увидела всю картину. Но как рассказать обо всем девушкам? Прошла лишь неделя с момента смерти их отца и матери. Кто осмелится сказать им, что они теперь незаконнорожденные, лишившиеся будущего? Бедная женщина слишком любила их? Нет. Лучше пока хранить молчание. Пусть они предаются чистой печали хотя бы еще несколько дней. Она вышла из комнаты с завещанием и письмом в руках. Естественная человеческая жалость запечатала ей уста. Она предпочитала сейчас не заглядывать в будущее. В зале она остановилась и прислушалась. Ни звука. Она поднялась на второй этаж. На пути к своей комнате она миновала дверь в спальню Норы. Оттуда доносились голоса сестер. После недолгого колебания мисс Гард развернулась и спустилась назад в холл. Нора и Магдалин знали о том, что она встречается с мистером Пендрилом. Разве не будет выглядеть подозрительно, если после этого она уединится у себя? Выдержка, не покидавшая ее ни при каких обстоятельствах, требовала разумного решения, но задача перед ней стояла непосильная. Она вышла в сад и прошла к скамейкам и столу в тени деревьев, чтобы выиграть время для раздумья. В прошлом она часто сидела здесь вместе с миссис Ванстоун и Норой, в то время как Магдалин играла с собаками на траве. Теперь она была одна, завещание и письмо лежали перед ней на столе. Она спрятала лицо в руках, пытаясь набраться отваги. Вдруг ее посетила мысль, а что, если мистер Пендрилл сам напишет Норе и Магдалин, полагая, что она уже все им рассказала? А если понадобится быстро покинуть дом? Она подняла голову и беспомощно стукнула рукой по столу. «Господь, помоги мне», — проговорила она, — «как я смогу им все рассказать?» «Не надо им ничего рассказывать. Они уже все знают», — раздался голосок у нее за спиной. Мисс Гард испуганно вскочила и оглянулась. Перед ней стояла Магдалин. Именно она и произнесла последнюю фразу. Лицо ее было белым, как мел, а серые глаза сейчас напоминали льдинки. «Мы уже все знаем», — повторила она ровным, размеренным голосом. «Дочери мистера Ванстоуна теперь никто. Закон бессилен и оставляет их на милость дяди». Она повторяла слова юриста, но в глазах ее не было слез. Голос ее не дрогнул. Мисс Гард оперлась на скамью. Голова ее закружилась так, что пришлось на мгновение закрыть глаза. Магдалин поддержала ее за руку, а потом холодными губами поцеловала ее в щеку. «Вы подслушивали?» — только и смогла выговорить гувернантка. «Но как?» Мы стояли под окном кабинета все время, от начала до конца. И эта юная девушка, всего неделю назад ставшая сиротой, выслушала ужасные новости, ничем не выдав себя, не шелохнувшись, разве что на мгновение дрогнув. Вероятно, это и показалось гувернантке шелестом листьев. — Не пытайтесь сейчас говорить, — сказала Магдалин чуть мягче. — Не смотрите на меня так. Что дурного я сделала? Мистер Пендрилл хотел поговорить с вами, а нас с Норой. Если моя старшая сестра решила держаться в стороне, почему я должна была следовать ее примеру? Разве я не должна узнать собственную историю? Знание не причинило мне вреда. Напротив, это избавило вас от тяжелого долга рассказывать нам то, что сообщил мистер Пендрилл. Вы и так долго страдали за нас. Пора нам научиться отвечать за себя. Я научилась. А Нора еще научится. Нора. Да, я взяла все на себя и сама рассказала Норе. Неужели эта девочка обладает безграничной отвагой? И эту девочку воспитала сама мисс Гард, такая легкомысленная, безмятежная. Возможно, мисс Гард совсем не понимает ее. «Магдалин!» — воскликнула она. «Ты пугаешь меня?» Магдалин лишь вздохнула и устало отвернулась. «Постарайтесь не думать обо мне хуже, чем я заслуживаю. Я не могу плакать. Мое сердце онемело». Она медленно пошла прочь по траве. Мисс Гард следила за тем, как удаляется тонкая фигурка в черном, как скрывается она среди деревьев. Потом она подумала о Норе. Впервые сердце ее встревожилось больше за старшую из сестер. Нора оставалась в своей комнате. Она сидела у окна со старой нотной тетрадью матери. Той самой, что миссис Ванстоун нашла в кабинете мужа в день его гибели. Когда она подняла голову, ее глаза выражали такую кроткую печаль, что мисс Гард на мгновение усомнилась в том, что Магдалин сказала правду. — Смотрите, тут написано имя мамы, — сказала Нора, указывая на первую страницу тетради. — А вот тут, на следующей странице, есть несколько стихотворных строк, написанных папой. Мы ведь можем оставить это себе. Вы так встревожены. Вы беспокоитесь за меня? Вы не уверены, знаю я уже наши новости или нет? Что же, я услышала правду. Возможно, позже я почувствую горечь, но сейчас я почти ничего не чувствую. Вы видели Магдалин? Она пошла поискать вас. Где она? В саду. Я не знаю, как говорить с ней. Магдалин меня пугает. Нора встала, озадаченная ответом мисс Гард. Не думайте плохо о Магдалин. Она в глубине души страдает больше, чем я. И не горюйте о том, что узнали утром. Разве имеет значение, кто мы и что потеряли? Разве может быть большая потеря, чем смерть родителей? Они дарили нам только любовь. Такой любви мы уже не найдем. И разве то, что мы услышали сегодня, сотрет из нашей памяти доброту отца и матери? Она с трудом перевела дыхание, но продолжила. Подождете здесь, пока я найду Магдалин и приведу ее назад. Ведь она всегда была вашей любимицей. Пусть так и останется. Она положила музыкальную тетрадь на колени мисс Гард и вышла из комнаты. На протяжении 12 лет мисс Гард изучала характеры своих воспитанниц. Ей казалось, что она знает их до мелочей, но неужели ее пристрастие к младшей было настолько очевидным? Как же она могла допустить это? И насколько хорошо она понимает девушек, которые выросли у нее на глазах? Она невольно задумалась о природе человека, таящейся под покровом социальных установок, воспитания и образования. Насколько все это способно изменить изначальный характер. Современные философы отрицают утверждение, что все мы при рождении являем собой чистый лист и лишены индивидуальности. Неужели каждый из нас с первых дней существования и на протяжении всей жизни оказывается вовлечен в борьбу добра и зла? И если условия жизни и обстоятельства способны оказывать на нас глубокое влияние, какие скрытые силы темперамента могут выпустить на волю внезапные перемены в судьбе? Словно в тусклом зеркале неясно проступили перед ней две фигуры — родные сестры со столь разным характером и темпераментом — Нор и Магдалин. Возможно, при счастливом стечении обстоятельств их различия не имели бы решающего характера, и социальная среда сгладила бы постепенно их индивидуальные особенности. Но как по-разному отреагировали они на серьезное потрясение. И что же дальше? Что станет с ровным, невозмутимым нравом Норы? Как поведет себя яркая и впечатлительная Магдалин? Как сумеют они преодолеть житейские невзгоды? И какая игра добра и зла будет происходить в их неокрепших душах? Мисс Гард была истинной женщиной. Она полагалась на здравый смысл и инстинкт, а они подсказывали, что тревожиться стоит больше за Магдалин. В этот момент дверь открылась. Нора вернулась одна. — Вы ничего не оставляли на маленьком столике в саду? — спросила она. Прежде чем мисс Гард успела ответить, девушка протянула ей завещание и письмо отца. «Магдалин вернулась, когда вы ушли. Она нашла эти последние реликвии. Я застала ее за чтением письма. Вот как она читала». Нора указала на страницу, кое-где чернила расплывались от упавших слез. «Ее слезы», — подтвердила Нора. «Мисс Гард склонила голову. Нора нежно обняла ее и прошептала: «Пойдемте в сад. Мы должны помочь Магдалин принять будущее. Будущее. Кто теперь может угадать, каким оно предстанет? Чего ждать от озлобленного и мстительного Майкла Ванстоуна?»